Шумахеру легко было оправдаться, указавши, что он был человек подначальный, исполнял волю президентов, а с другой стороны, дело научное было не в его руках, а в руках профессоров. Таким образом он защищался именами президентов, тем более, что в обвинениях была выходкой против них. Горлицкий писал: «Ежели бы по проекту Петра Великого директор и два его товарища были российского народа, православные и добросовестные, то бы и сии три человека не допустили до таких его злоковарных и вредных отечеству нашему умышлений. К тому же президент вельми ученый и несупостат был бы православию, понеже таковые люди неверны, да и разнствие закона по нужде друг другу противиться понуждает». Шумахер отвечал, что президенты были определены по именным указам. Люди искусные, науки знающие, которые и ныне обретаются в службе Ее Величества, Блюментрост в Москве при медицинских делах, Кейзерлинг при польском дворе, Корф при датском, министрами, а Бреверн в иностранной коллегии и тайным советником, и чтоб из них кто был супостат православия, не знает. Из злоковарных и вредных российскому отечеству умышлений никаких от него Шумахера не было. Обвинители доставили также Шумахеру самых ревностных союзников в людях, которые прежде были его врагами, именно в профессорах академии. Последние увидали, что обвинения, направленные на Шумахера, еще более направлены на них. Из распоряжения Нартова относительно гимназии увидали ясно, к чему дело идет, и сочли необходимым в собственных интересах поддержать Шумахера против Нартова. Жаловались в комиссии, что Нартов пишет к ним в форме указов, чего и прежние президенты никогда не делали, и Шумахер такой власти себе не присваивал. Миллер сам признавался, что все эти движения против Нартова в пользу Шумахера делались по его советам, что он писал все представления и просьбы. Уже 24 декабря 1742 года следственная комиссия доносила императрице, что она никакого важного преступления Шумахера не видит, а потому не соизволит ли ее величество Шумахера из-под ареста освободить и отдать ему шпагу. По отзывам комиссии, доносители не привели ни одного доказательства и требуют, чтобы их допустили до всех дел академических, о которых не доносят, из чего видно, что они только хотят продолжать время, ибо о чем не имеют доносить, то не для чего таких посторонних дел и требовать. Грида Ровального дела подмастерье Поляков в комиссии при генерале Игнатьеве, Нартове и Делиле кричал и неучтиво говорил, что у него на допрос Шумахеров доказательства готовы, только объявлять не будет и судом комиссии недоволен. Секретаря Иванова называл вором, потому что по его Полякова доношению по третьему пункту Шумахер не допрашиван о самовольных и непорядочных расходах, за что комиссия велела заключить Полякова в оковы. 12 марта 1743 года комиссия объявила, что все доносители показывали ложно из злости, не исключая Нартова и Делиле. А что Нартов представлял проект и собственноручное расписание Петра Великого об учреждении Академии Рукодельной, то ему надлежало объявить об этом в Сенате или в Кабинете, требовать исполнения, но этого до сих пор им не сделано. И намерение Петра Великого не осуществлено от него, Нартова, за что он подлежит суду. А Делиль доносит за то, что Шумахер ему жалования не давал. Впоследствии же явилось, что он, Делиль, в конференцию к профессорам не ходил и ничего не сообщал. А на Нартова Шумахер в 1742 году сенатской конторе представлял, что он большую часть своего времени на артиллерийские работы употребил и употребляет, тогда как президент Корф требовал его в Академию наук для того, чтобы начатый триумфальный столб всем славным баталиям и акциям и героическим делам Петра Великого окончить. Нартов же, несмотря на многократное ему от Академии наук напоминание, этого великого и важного дела не только не кончил, но в 6 лет и не начал. Он же, Нартов, с профессором Делилем по вступлении комиссии вследствие архив ученых бумаг и шкафы географического департамента запечатали самовольно, без всякой причины, и тем остановили ученые занятия. А профессорам нанесли крайнюю обиду, из чего можно заключить, что Делиль желал на такую славную в свете академию навлечь бесславие и поношение. Поэтому комиссия полагает профессора Делиля уволить за то, что он в конференцию к профессорам не ходит и никаких изобретений им не сообщает. О советнике же Нартове комиссия передает высочайшие соизволения, но притом представляет, что он Академию наук управлять не может, потому что наук не знает. Необходимо определить президента, а к нему в помощь советника Шумахера, который этого вполне достоин. К тому же он служит в Академии с самого ее основания. Его трудами кунсткамера и библиотека приведены в порядок, а так как в проекте Петра Великого повелено назначить директора и двоих товарищей, то директором быть Шумахеру, а товарищами Ададурову и Тауберту. Нартов, узнавший о таком донесении комиссии, подал императрице челобитную. В именном указе велено при разборе и рассмотрении канцелярских дел, все ли по силе указов происходило, равно и в прочих делах, для разъяснения и доказательства всех непорядков и похищение казны быть мне с профессором Делилем, также и доносителем безотлучно. Ясно, что требуемые от них изъяснения и доказательства должны быть представлены по наличным делам, а не на память. И если б комиссия поступила по силе именного указа, то разбором запечатанных вещей и академических дел при нас, депутатах и при доносителях, выведены были бы наружу не только показанные в доношениях неправые поступки Шумахера и похищение казны, но и противные интересу Вашего Величества непорядки. Но комиссия начала не разбором и свидетельством академических дел вместе с нами, а судом, как будто бы это было партикулярное челобитчиково дело. Ныне уведомился я, что комиссия предложила Вашему Величеству доклад, не объявя нам, депутатам, не исследовав подлинно, не допустив доносителей к рассмотрению и свидетельству составленных выписок и экстрактов и к прикладыванию рук, подлинные дела при нас, депутатах и при доносителях, не свидетельствованы, а свидетельствовали и рассматривали их члены комиссии без нас, и по требованиям доносителей ничего не объявляли, представляя, что доносители доказательств не имеют, несмотря на то, что Шумахер ими облечен и по некоторым пунктам сам винился.